ненормальный. Посетитель вышел от моего начальника и, что-то мурлыча себе под нос, стал надевать плащ. Видимо, визит его был приятный, потому что он великодушно сказал: «А ведь я вас где-то встречал, только вот где не помню». «Как же», — ответил я, — «встречали, встречали. Не то чтобы вы меня, а правильнее будет сказать «я вас». Даже фамилию вашу помню». И я назвал фамилию. «Верно», — польщенно улыбнулся он, — «тот самый». «Так где же это было? Напомните». «А вы нам одно время читали ужасно глупые лекции», — сказал я. «Не может быть», — смешался он. «Да как же не может?» — запротестовал я. «Там еще, помню, была такая нелепая фраза», — и я привел фразу. «Странно», — пробормотал посетитель. «Мне раньше никто ничего подобного не говорил». «А вот это действительно странно», — согласился я. «Ведь я не один вас слушал. Со мной рядом обычно сидел...» Я назвал фамилию. «Он теперь занимает...» Я назвал должность. «Да-да», — сказал посетитель, невольно подтягиваясь. «Знаю Кирилла Трофимовича. Блестящая карьера». «Вот-вот», — обрадовался я. «Он, между прочим, на ваших лекциях всегда спал. С открытыми глазами. Это у него такая студенческая привычка была». «Однако», — взялся за подбородок посетитель. «Вчера к себе вызывал хоть бы одно слово об этом». «А деликатный человек», — заметил я. «Да вы не переживайте, еще скажут». «Не думаю», — сухо сказал посетитель и вышел. После обеда мне позвонил Кирилл. «Ты чего наплел этому Фукушанскому?» — недовольным голосом спросил он. «Ничего такого я ему не наплел», — ответил я. «Сам привязался, где да где он меня встречал. Но я и напомнил, между прочим, и про твое отношение сообщил». Кирилл аж застонал в трубку. «Ты представляешь, что натворил? Мы его сейчас назначаем председателем комиссии по борьбе, а после твоего безобразного поступка что прикажешь делать?» «Господи, Киря!» — сказал я. «Как это что делать? Не назначать, и все. Зачем его в председателе такого дурака?» «Тебя не спросили!» — рассердился Кирилл и положил трубку. Спустя еще некоторое время позвонил Игнат Платонович. «Как же это вы себя ведете, дорогой товарищ?» — спросил он. «А как я себя веду?» — сказал я. «Как обычно». «Значит, обычно так ведете?» «Ясно. Докатились». И, наконец, раздался звонок от самого Льва Федотовича. «Кто?» — брезгливо спросил он. «Ага. Это что же, тот самый?» И дальше разговаривать не стал. Велел пригласить моего начальника. «Понимаю. Понимаю. Понимаю. Понимаю». 4 раза повторил в трубку начальник, метнув в меня соответствующее количество нокаутирующих взглядов. К вечеру в коридоре вывесили приказ. Старшего инспектора Маточкина уволить по сокращению штатов. Возле приказа столпились сотрудники. «За что это увольняют беднягу Маточкина?» — спросил один. «Да он выбухал этому дураку Фукушанскому, что тот дурак», — пояснил другой. «Вот кретин!» — сказал первый.